тобой рядом, остаться со мной. Манишь меня взглядом под полной луной. Прилив нежности сходит с ума, и наши чувства режут небеса. Нежности приливы, чувства торопливы. Сводит с ума, сводит с ума. Страсть не угасает, только сердце тает. Манишь меня, манишь меня. Мой сон на твой образ обречен. Но знай, что в этом сне ты мой рай, рай, рай, рай, рай, рай, рай, рай, рай, рай, я с тобой волен, вечность рука, но теперь способен победить свой страх. Шаг вперед и шаг назад, я рядом с тобой. Ты пронзаешь взглядом, я теперь другой. Нежности приливы, чувства торопливы. Сводит с ума, сводит с ума. Страсть не угасает, только сердце тает. Манишь меня, манишь меня.